Глава 27. Игорь. Домой возвращаемся в совершенно счастливой суете. Юльке было так фигово, что я почти насильно утащил ее есть мороженое. Зимой, ага, плевать на холод, это вкусно и весело. Сына уговаривать было не надо. Единственное, что мы, конечно, ушли в торговый центр, но чтобы ангину под Новый год не подхватить. Вышло прикольно. Мы шатались по этажам, рассматривая и обсуждая витрины. Сначала игрушки. Конечно, на первых этажах самая непродаваемая фигня. Купили-то всего ничего. Какого-то робота и мяч, и пистолет с патронами, и машинку на радиоуправлении. На вертолете Юлька почему-то начала возмущаться. Ну ладно, его решили оставить в магазине до весны. Потом пошли шмотки. Женские, детские. «Смотри, какой клевый комбез, и это уже со скидкой!» — склонилась Юлька над горнолыжкой. «Если честно, я и сам заметил, что у Тимохи одежда такая, парадно-выходная вся, чтобы дойти от такси до подъезда по чисто выметенной дорожке. В снегу в этом не поваляешься. Юль, давай тебе тоже что-нибудь!» — предлагаю ей мимоходом. «Зачем?» Тут же краснеет. «У меня уже есть куртка». «Ага, одна, и джинсы одни, и свитер тоже, кажется, один». «Слушай, а если мы еще раз пойдем у тебя дымоход чистить? Что потом, двое суток дома раздетая сидеть будешь?» Смотрю на нее озорно. «Ты же сказал до весны печку не трогать», возмущается она, но губы расплываются в улыбке. «Не, подхожу ближе, понижаю голос так, чтобы Тимоха меня не слышал. Я бы, конечно, не против запереть тебя в спальне на пару дней без одежды». «Всего на пару?» — игриво вскидывает брови она, и от одного этого движения мне сносит крышу. «Черт, Юлька!» — смеюсь, прижимая ее к себе. «Нет, на всю жизнь я бы утащил тебя к себе на целую жизнь, завалил бы на кровать, скинул бы с тебя вот это все ненужное». «Пап!» «Да, сын», — отзываюсь, не выпуская Юлю от себя. А она хохочет, чувствует же все, прижимается ко мне и тихонько смеется. «Я дома отыграюсь», — чуть прикусываю ее губку в поцелуе. «Буду ждать», — воркует она и выворачивается из моих объятий. «Папа, давай купим это!» Оборачиваюсь к витрине. Мой сын с восторгом и благоговением смотрит на надувную ватрушку ярко-красного цвета.